Значит, ты стараешься романтику отделить от своей профессии. Ливи нахмурилась. Почему он все так странно воспринимает? Да, то есть нет, смутилась она. Пока ты думаешь, я принесу спагетти. Ливи чертыхнулась про себя и разломила надвое кусочек хлеба с чесноком. Почему в его присутствии все ее планы рушатся? И почему он всегда одерживает верх? Выпрямившись, она подняла бокал с вином. Ну что ж, попробуем еще раз. А вот и мы. Он поставил на столик блюдо тонких прозрачных макарон, залитых соусом. Торп, начала Ливи. Перед запахом, однако, было невозможно устоять, и Ливи стала наполнять свою тарелку, не переставая говорить. «Я думаю, что ты все понял». «Конечно, конечно, Оливия, ты на редкость внятно умеешь выражать свои мысли». «Зачем же усложнять мое положение?» «Посылая тебе цветы», — закончил он и подал ей тертый сыр. «Ну да». Удивительно, как глупо прозвучала эта мысль, выраженная вслух. «Да, конечно, это очень мило с твоей стороны, но...» И она хмуро намотала спагетти на вилку. «Я не хочу, чтобы ты сам или кто-нибудь другой придавали этому какое-то особое значение». «Разумеется». Он, не отрываясь, смотрел, как она ест. «Ну, каково?» «Фантастика. Совершенная фантастика». Ливи остро ощутила чувственное наслаждение от еды. «Никогда не ела ничего вкуснее». Она опять намотала спагетти на вилку, пытаясь вспомнить, что именно хотела объяснить Торпу. «Во всяком случае, коллеги так не поступают, ты же знаешь». Спагетти по-прежнему были великолепны. Ему доставляло неимоверное удовольствие видеть, с каким аппетитом она поглощает его стряпню. Ливи даже слегка облизала вилку. «Ну, я имею в виду цветы. Между нами ведь существует давнее соперничество», то есть между местной и национальной службами новостей, как, например, между родными сестрами. «Ты имеешь в виду свою сестру?» — уточнил Торп. Мерцание свечей зажгло золотые искорки в ее глазах. Ему показалось, что он может даже сосчитать их. «С такой сестрой, как Мелинда, я в полной мере испытала, что значит быть на вторых ролях. Но я быстро поняла, что такое положение развивает изобретательность». То же самое относится и к местному телевещанию. «Вот значит, как ты к этому относишься», — с любопытством заметил Торп. Он взял ее руку и стал разглядывать. Нежная кожа, ногти чудесной формы, изящная кисть. «И ты считаешь себя второстепенной личностью?» «Да вся разница только в бюджете. Единственное ваше преимущество». Своими грубоватыми ладонями он слегка царапал ей косточки суставов. Ее вдруг охватила внезапная дрожь. Ливи осторожно высвободила свою руку и потянулась к бокалу. «Но я не об этом». «А о чем же?» Он улыбнулся медленной всезнающей улыбкой, которая сбивала ее с толку. Ливи поспешно отвела взгляд. «Ты же знаешь, как быстро распространяются слухи», продолжала она, по-прежнему уничтожая спагетти. «Личную жизнь не скроешь, а для меня эта скрытность необходима». «Да, ты в этом преуспела. А тебе не было никаких упоминаний в газетах или массовых журналах с тех пор, как ты стала взрослой. А жизнь семейства Кармайкл — неплохая кормушка для прессы». «Я не укладываюсь в общепринятые рамки». Ливи совсем не хотела этого говорить и была неприятно удивлена. Что-то она расслабилась. Еще не хватало впасть в глупую откровенность. «Ну, подумай сам», продолжала она при полном молчании Торпа. «Ведь невинная встреча за чашкой кофе после третьих уст превращается в потрясающее любовное свидание во время ленча». «Неужели это так сильно тебя беспокоит?» Ливи устало вздохнула. «Очевидно, с твоей точки зрения это мелочи, но я-то все еще здесь новичок и к тому же женщина. Любой мой успех поэтому подвергается пристальному рассмотрению и строгому суду. Ведь что могут подумать? Кармайкл встречается с Торпом, потому что хочет попасть в Федеральную службу новостей». Примерно с минуту он пристально смотрел на нее, а потом изрек. «Ты недостаточно в себе уверена». «Ну уж нет, я хороший репортер», — надменно возразила Оливия. «Я говорю о тебе как о женщине». Она оледенела. Торп едва не выругался от отчаяния. «Тебя это не касается». В голосе ее звучала чуть ли не угроза. «Но не об этом ли мы с тобой говорим? Я послал Розу женщине, а не репортеру». «Но я репортер. Это твоя профессия и только». Торп поднял бокал с вином. «Раздражение надо отбросить за ненадобностью», — подумал он. «Это уж точно не лучший способ расположить Ливи к себе». «Но в нашем деле нельзя быть такой тонкокожей. Если тебя так беспокоят сплетни, то недостатка в синяках и шишках не будет. Ты посмотри в зеркало. Люди всегда будут сплетничать о женщине с таким лицом, как твое. Это в натуре человеческой. Прими как данность». Но все-таки дело не только в этом. Ливи хотелось поставить все точки над «и». Только бы не разозлиться, это ничему не поможет. «Я не хочу никаких личных взаимоотношений, ни с тобой, ни с кем другим». Торп внимательно разглядывал ее поверх бокала. «Неужели ты была ранена так глубоко?» Ливи не ожидала подобного вопроса и уж меньше всего сочувствия, которое в нем прозвучало. Ей стоило большого труда прямо встретить его взгляд и остаться спокойной. «Да». Торп немного помолчал, и Ливи уже приготовилась к дальнейшим расспросам, но он заговорил совсем о другом, и она позволила себе расслабиться снова. «Ты ведь начинала в Остине?» «Да, но там все казалось мелковатым, что ли. Когда Вашингтонский отдел новостей пригласил меня, я уцепилась за предложение обеими руками». Ливи снова занялась едой. «Вашингтон — город замечательный, особенно с точки зрения репортера. Мне нравится эта постоянная необходимость соответствовать требованиям». «А ты думала о том, чтобы перейти на федеральное телевидение?» Ливи неуверенно пожала плечами. «Конечно, но сейчас меня вполне удовлетворяет мое место. Карл — самый лучший режиссер новостей, с которым я когда-либо работала». Торп усмехнулся. «Но он становится все раздражительнее». Пошевелив вилкой то, что осталось от спагетти, Ливи иронически заметила. «Особенно если какой-нибудь следопыт по горячим новостям с верхнего этажа крадет у нас хороший репортаж. Я вынуждена была сегодня после пресс-конференции наступить на хвост одному из твоих коллег». «Неужели? Кому же?» «Томпсону. Тому с большими ушами и цветными галстуками». «Лестная характеристика, ничего не скажешь». «Зато точная», — парировала Ливи, но при этом чуть-чуть улыбнулась. «Во всяком случае, мне пришлось здорово потрудиться, чтобы вправить ему мозги. Он хотел перехватить мой материал». «Уверен, что ты отлично справилась». Ливи уже не скрывала улыбки. Ей довольно приятно было вспомнить, как она отбрила этого предприимчивого мерзавца. «В общем, да. Я предупредила, что надо самому искать материал для репортажа, или его однажды повесят на его цветастом галстуке где-нибудь в подвале», — задумчиво добавила она. «Мне кажется, он поверил». Торп взглянул в ее холодные голубые глаза. «Сдается, я тоже поверил бы. А почему ты не напустила на него своего оператора?» Ливи усмехнулась и подобрала последние макаронинки. «Я не хотела, чтобы в присутствии главного разыгралась вульгарная сцена». «Еще хочешь?» — он указал на ее пустую тарелку. «Шутишь? А десерт?» Она широко раскрыла глаза. «Не может быть, чтобы ты и десерт сам приготовил». Торп налил ей еще бургундского. «Пей вино пока. Я сейчас приду». Он взял тарелки и вышел. Ливи подумала, не надо ли ему помочь, но так и не встала. Она слишком отяжелела от еды, чтобы еще и двигаться. Глупо отрицать, что ей нравится его общество. Нравится с ним разговаривать, спорить с ним. Торп заставлял ее ощущать биение реальной, сиюминутной жизни. Да, она не чувствовала себя с ним в безопасности, но даже это приятно волновало. Послышались его шаги. При виде блюда с клубникой и креманки со сливками она не могла удержать возгласа удовольствия. «Какая великолепная! Как ты раздобыл такую крупную, ведь еще не сезон?» «Репортер никогда не открывает своих источников», — торжественно заявил Торп. Он поставил блюдо на стол, Ливи вздохнула. «Клубника — изумительный торп, но сомневаюсь, что для нее осталось место. Попробуй хоть одну». Торп окунул ягоду в только что взбитые сливки. «Только одну», — согласилась она и послушно открыла рот, но он почему-то размазал сливки у нее по щеке. «Торп!» — рассмеялась Ливи и потянулась к салфетке. «Извини». Он положил ладонь на ее руку. «Я сейчас все исправлю». Обняв ее за шею, едва касаясь языком, он стал слизывать сливки со щеки Ливи. Смех ее оборвался. Она сидела оцепенев, не в силах пошевелиться. Сознание и тело как бы зациклились на этом потрясающем ощущении. Ей казалось, что кожа трепещет от наслаждения там, где он коснулся ее языком. «Хорошо тебе», — прошептал он и прижался губами к ее рту. Ливи молчала, не отрывая от него взгляда. Торп пристально смотрел на нее и читал в ее глазах повесть, рвущаяся наружу страсти. Он медленно окунул в сливки вторую ягоду. «Хочешь еще?» Она покачала головой и сглотнула, глядя, как он вонзил зубы в клубнику. Встав, она вышла в гостиную. «Сейчас она придет в себя. Все снова будет нормально. Все будет в порядке. Дрожь уляжется, жар остынет». И вскрикнула, когда Торп повернул ее к себе и обнял. «Я решил, что тебе захотелось потанцевать», — прошептал он. «Танцевать?» Она просто таяла в его руках. «Но ведь музыки нет». Тем не менее, она двигалась вместе с ним, словно в танце, под звуки неслышной музыки, и ее голова уже лежала на его плече. «Неужели ты не слышишь музыку?» Аромат ее тела дразнил обоняние. Ее грудь мягко подалась, когда он прижал Ливи к себе покрепче. Ливи вздохнула и закрыла глаза. В ногах вдруг появилась тяжесть, но она была такая приятная. Ливи оперлась на Торпа, пытаясь убедить себя, что, наверное, слишком много выпила. Да, ощущение было именно такое. Но она знала, что это ложь, и когда он губами коснулся мочки ее уха, она слабо застонала и вздрогнула. «Я должна уйти», — приказала Ливи себе. «Я должна уйти прямо сейчас, сию минуту». Ее пальцы запутались в его волосах. Ведь это безумие оставаться здесь с ним. Она чувствовала его тело, и в ней начало медленно разгораться желание. Его рука скользнула по ее спине, медленно погладила бедро. Он коснулся губами ее шеи, и она что-то пробормотала. Приятная истома овладевала ею. «Я не могу остаться», — прошептала она, не пытаясь освободиться из его объятий. «Нет, не можешь», — согласился он и медленно ее поцеловал. «Я должна идти», — и она подставила ему рот. «Да», — он языком раздвинул ее губы. Ей показалось, что она сейчас растворится в наслаждении. Голова кружилась. «Я обязана уйти». «Угу». И он нежно повел вниз язычок молнии на ее платье. Она издавала какие-то невнятные звуки, уже не понимая, где она и что с ней. Его руки пробежали по тонкой талии. «Я не хочу тебя, Торп!» Рот ее был горяч и влажен. Он провел языком по ее полураскрытым губам. «Да, я знаю. Ты мне это уже говорила». Ее платье упало на пол. Она прижалась к нему еще теснее и телом, и губами. Она тонула, но вода была такая теплая, такая ласковая. Тягучее сонное желание все сильнее разгоралось от легких прикосновений его рук к ее телу. Она была пленницей магии прикосновения, такого нежного. Ливи позволила ему поднять себя на руки. Лунный свет проникал в спальню сквозь прозрачные занавески. Свет был белый, но не холодный. Ливи внезапно вынырнула на поверхность. «Торп!» Тогда он снова ее поцеловал. И, забыв обо всем полное желание, она прижалась к нему, он опустил ее на постель. Он раздевал ее медленно, нежно целуя и лаская. Слова, которые он шептал, были так упоительны, они словно гладили ее нервы, но возбуждали тело. Когда он снял с себя рубашку, Ливи провела по его спине ладонью. Сильная, мускулистая плоть. Ей хотелось, чтобы он был сильным, Ему просто необходимо было быть сильным. Внезапно сонное желание вспыхнуло пламенем. Ливи застонала и прижала его к себе. Его жадный рот коснулся ее груди. Движения Ливи уже не были томными, а руки ничего не стыдились. Она выгнулась, помогая ему раздеть ее совсем. Торп погладил нежную кожу ее бедер, слегка раздвинув их. Он проник пальцами туда, где возбуждение ощущалось сильнее всего. Ливи охватил жар. Она вцепилась ногтями в его плечи. Она ни с кем не испытывала такого. Мыслей не было, одни ощущения. Она пылала. Ей хотелось, чтобы он взял ее сейчас, сию минуту, но у него были в запасе для нее и другие наслаждения. Торп провел языком от ложбинки между грудями вниз по животу, и ей показалось, что она сейчас сойдет с ума. Он продвигался все ниже, и у нее вырвался полузадушенный крик, когда Торп вознес ее на самый пик ощущений. Ее отзывчивость на ласку изумляла его и заставила забыть о собственном безумии. Торп хотел, чтобы она испытала все оттенки наслаждения. Она так потрясающе реагировала на каждое касание, была так необыкновенно трепетна и чувствительна. Лунный свет придавал ее коже мраморный отблеск, но ее плоть была живое пламя. Он желал ее безумно. Каждый раз, когда она со стоном произносила его имя или прикасалась к нему, его сотрясала невероятная, иступленная жажда слияния. Она хотела его, только его, и уже одно это повергало его почти в сумасшествие. Торп впивался поцелуями в ее губы, и она отвечала ему так же неистово. Вся ее сдержанность растопилась, все преграды рухнули. Ливи ощущала только отчаянную жажду удовлетворения, и только один человек на свете мог утолить ее. Она уже совершенно не помнила себя. Какие споры, какие сомнения! Вся истина была в их единении. Для него же весь мир сейчас сосредоточился в этой женщине, на этой постели. Даже в темноте он видел каждый изгиб ее тела, каждую черту лица. Она еще вздрагивала, соски были еще набухшие, дыхание успокаивалось медленно. Он и раньше догадывался, сколько страсти таится в ее сдержанности, но о таких глубинах и не подозревал. Он был ошеломлен произошедшим. Ему казалось, что он все испытывает впервые. Сейчас он был абсолютно беззащитен, человек без маски, просто как есть. Ливи наслаждалась полнотой ощущений, тем моментом, когда неистовое желание переливается в удовлетворенную радость плоти и постепенно наступающий покой. Она никогда и ни с кем не испытывала такой раскованности и самозабвения. Только Торп смог подарить ей все это. Значит, что-то важное отсутствовало в ее жизни. Она почти боялась ответить на этот вопрос, понять до конца его смысл. Торп опять заставил ее почувствовать себя женщиной в полном значении этого слова. Она все еще ощущала вкус его губ, и ей не хотелось утратить это ощущение. Она обрела в его объятиях чувство безопасности, и это было особенно удивительно. Но кто же он такой, этот Торп, мужчина, который сумел заставить ее отдать ему то, что долгие 5 лет она не могла или не хотела отдавать никому в мире? «Я дала себе обещание, что этого никогда не случится», — прошептала она, уткнувшись лицом в его шею. Ее слова дошли до слуха Торпа, пребывающего в дремотном состоянии. «Жалеешь?» — спросил он вкрадчиво и ждал ответа, как ему показалось, целую вечность. «Нет», — Ливи протяжно вздохнула. «Никаких сожалений. Я никогда не думала, что так будет, но я об этом не жалею». Он с облегчением вздохнул и прижал ее к себе. Ее серьезные тихие слова взволновали его. «Оливия, ты такая сложная женщина». «Неужели?» Она чуть-чуть улыбнулась и закрыла глаза. «Никогда так о себе не думала. Я всегда была целеустремленной и в каком-то смысле простодушной». «Я пытался разобраться в тебе 1,5 года», — возразил Торп. «И скажу честно, это нелегкое занятие». «Ну и нечего было». Она провела рукой по его плечу. Ей нравилось и то, что он сильный человек, и то, что он силу может обратить в нежность. «Торп, а у тебя много было любовниц?» Он негромко рассмеялся. «Это слишком деликатный вопрос, чтобы задавать его в такую минуту, Кармайкл. Но я же не составляю досье, имя, возраст и тому подобное». Вдруг вскинулась она ни с того ни с сего. И тут же сладко вздохнула, потому что его рука скользнула по ее спине. «Наверное, мне все это не очень хорошо удается», — вдруг сказала она. «Что удается не очень хорошо?» — спросил он рассеянно, потому что одно только прикосновение к ней вновь возбуждало желание. Ливи вдруг стало неловко, она стеснялась выразить свою мысль. «Доставлять удовольствие партнеру». Он перестал поглаживать ее спину и внимательно стал вглядываться в ее лицо. «Ты шутишь?» «Да нет», — ответила она в полном смущении. «Если бы она не растворилась полностью в блаженстве плоти, то, наверное, никогда бы не стала говорить всякие глупости». Запинаясь, она попыталась объяснить. «Я знаю, что не очень хороша в постели, но...» «Кто, черт возьми, вбил в твою голову эту дурацкую мысль?» Его явное раздражение удивило Ливи. «Мой муж», — вертелось на кончике языка, но она ответила неопределенно. «Да так, знаю и все». Он выругался и перебил ее. «Так ты думаешь, что я сейчас притворялся?» «Нет», — смутилась Ливи и спросила неуверенно. «А ты притворялся?» Он разозлился до безрассудства. Перекатившись со спины на живот, он подмял ее под себя. «Я хотел тебя с той первой минуты, когда увидел твое лицо. Ты об этом не знала?» Ливи покачала головой, не в силах что-либо сказать. Под тяжестью его тела, от жесткой хватки его рук, с новой силой проснулось желание. «Ты была такая холодная, держалась так отстраненно, но под этой ледяной оболочкой я видел языки пламени. Я только и думал, как хорошо с тобой должно быть в моей постели». Он снова крепко, яростно поцеловал ее в губы. Его руки в неистовстве властно распоряжались ее плотью. Ливи бездумно отдалась на их волю, дрожа от вожделения. «Я хотел растопить лед, но оказалось, что льда-то и нет. Ты удивительная, роскошная, потрясающая женщина. Мне стоит только крепко обнять тебя, и я весь горю, вбирая в себя твое ответное пламя. Если ты не доставляла, как ты выразилась, удовольствие партнеру, то он просто полный идиот. Он много потерял. Он потерял все. Запомни это». Она уже не слушала его, полыхая новым огнем. Он снова ласкал ее. Ливи целовала его шею, легко касалась ее языком. Пульс Торпа бешено зачастил. Ливи прижалась к нему еще крепче и поцеловала в губы. О, этот вкус его губ! Она отчаянно желала ощущать его снова и снова. Их тела охватила дрожь, ненасытность обоих была безмерна. Он жадно припал к ее рту. Скорее, это был укус, а не поцелуй. Страсть Ливи увлекла его в пределы первобытного выражения чувств. Так не притворяются. Он целиком растворился в ней, в том, что они творили вместе. И оба они вознеслись в мир, недоступный рассудку. Потом она обмякла, выпитая до дна, но тело еще содрогалось, и дыхание было прерывистым. Он лежал, обессилев, не в состоянии контролировать тяжесть своего тела. Ладонями она чувствовала его влажную спину. И сколько времени они пролежали так в сплетении тел, ни Торп, ни Ливи не сознавали. «Пожалуй, ты права», — наконец глухо, хрипло сказал он. «Разве можно говорить об этом как об удовольствии?» Ливи, к своему удивлению, рассмеялась, откуда только силы взялись. Впрочем, смех был тихий, едва звучащий где-то внутри. Теплый такой, тихий, уютный смешок. Она принимала это как нечто само собой разумеющееся, и в то же время нечто новое и чудесное — смех в постели. Торп поднял голову и посмотрел на нее. «Дурочка!» — сказал он тихо, и, перевалившись на спину, прижал ее к своему боку. Через мгновение она уже спала, обессиленная и счастливая, а он обнимал ее и во сне.